Я прочитаю из Второзакония, из 14 главы, 2 стих. Второзаконие 14:2. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Ты народ святой у Господа Бога твоего. Братья, мы понимаем это слово «святой», значит «отделенный», «отделенный», который не причастен ко греху, «отделенный от этого мира и отделенный в принадлежность Господу». И таким народ Божий должен и оставаться. И, в общем-то, братья, вы сами здесь выражали эту тревогу. Это переживание было у братьев перед съездом, когда рассуждения были о программе съезда, чтобы этих вопросов тоже коснуться. Именно сильное влияние мира на нашу молодежь и на наши церкви. И где-то мы видим, у брата Димы была уже эта тема о сетях, поэтому я и говорю вот так, только некоторые добавления, может быть, некоторые мысли к молитве. Братья, действительно, это серьезные вопросы. Сильное влияние мира на нашу молодежь. Где-то трудно им противостоять этим искушениям. Так легко подвергаются этим искушениям в одежде, в образе жизни, вот в этих устремлениях жить в свое удовольствие, вот так, вот в этом направлении сильное влияние, братья. Где-то это не секрет, ну, и мне приходилось на некоторых молодежных общениях бывать так за последнее время. Смотришь молодежь и где-то, ну, с болью в сердце, подражание миру, в одежде, в поведении. И, братья, вот эти границы, они всегда, эти границы Бог определил, да, они должны быть. Границы между отделенным, отделил Бог свой народ, а значит, чтобы эту отделенность сохранить, нужны границы. Чтобы, допустим, наш участок отделить от других участков, мы строим забор или что-то, вот это наши границы. Это наш участок, он отделен от других. Это вот наша собственность вот такая. И где-то пытаемся, где есть покушение на эту собственность, там вырастают эти заборы, там они крепнут, чтобы они крепче были, чтобы надежно оградить свою собственность. И, братья, так переживание, чтобы, ну, тоже недавно, не так давно пришлось быть на Западе и наблюдать с переживанием, с болью, как вот там, где эти границы не сохраняются, как она быстро идет вниз, братья, быстро идет вниз. И этому скатыванию вниз нет предела, нет предела. Если, допустим, ну, у нас родственников там много, и мы время от времени бываем там, в Германии, и как-то, ну, Бог дает возможность наблюдать этот процесс. Так мы это видим и в наших регистрированных церквах. Как к этому пришло? Почему вот так? Где-то, где эти границы стираются, и там наступает это движение вниз, и оно не имеет предела, не имеет предела. Они будут говорить о высоких каких-то духовных вещах, но на деле облик уже мирской, образ жизни мирской, поведение мирское, ну вот так. Братья, и поэтому эти границы, они должны быть. Бог этот принцип сам установил. отделил свет от тьмы, да, братья, отделил свой народ от прочих народов и так далее. Братья, и в Новом Завете этот принцип снова и снова подтверждается. Некоторые мысли просто, братья, что лежит на сердце. Вот как нам молодежь сохранить? Я думаю, эти границы нужно все-таки утверждать на всех уровнях, утверждать эти границы. Я недавно слышал об одной девушке, ну вот так она со служителем в своих переживаниях поделилась. Воспитывалась она в семье, где все было дозволено, вседозволенность. Родители старались все ее прихоти так удовлетворять. И она теперь свои переживания изливает брату. «Я ненавижу своих родителей за такое свое воспитание, что они меня так воспитали». Братья, во многом нашей молодежи трудно бывает, нашим детям в семьях бывает трудно, когда нет этих границ, когда они не знают, не отличают святого от несвятого. Это повеление было в древности священникам, чтобы они учили народ отличать святое от несвятого, чтобы устанавливали эти границы. Вот это святое, вот это принадлежит Господу, а это миру, это миру. Братья, и легче тогда и в семьях, где есть порядок определенный, где спрашивают с детей, есть определенный порядок, и там намного легче и родителям, и детям. И, братья дорогие, как бы нам подтянуть то, что где-то, может быть, уже упущено, именно в вопросах образа жизни, вот, одежды, поведения, вот этих устремлений мирских. Как бы это утвердить, братья, утвердить? И еще некоторые мысли и в ободрение для нас, братья, и как раз по этому поводу. Книга пророка Малахии, 3 глава. «Вы говорите тщетно служению Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивает себе делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Братья, где-то на каких-то этапах кажется, что лучше устраивают себя те, которые, ну, я уже не беру нечестивые и праведники, а даже служащие Богу и неслужащие Ему. Или вот, ну, служащие Богу, или... Ну, так немножечко где-то. Кажется, ну, легче приобретем молодежь, если будем попустительствовать что-то им. На Западе, допустим, чтобы удержать молодежь, устраивать там спортивные соревнования при церкви и так далее. Как-то удержать, как-то удержать. Где-то, ну, если мы строго будем поступать, если строго будем там ограничивать в одежде, в поведении, мы их потеряем, удержим побольше. Братья, кажется, вот нынешняя ситуация такая, лучше устраивать себя, остаются целы, хотя где-то и попустительствуют. Но пройдет время, Слово Божие здесь говорит, Бог говорит, в тот день, который я соделаю. И тогда она будет снова видима. Братья, какая разница будет? Пройдет короткое время, какая разница? Это на двух таких примерах тоже. Какое различие? Евангелие от Матфея. Для праведников, братья, знакомое такое место, я его только напомню. 19 глава. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» И Христос обещает, что будет во сто крат. Во сто крат. Всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли оставит, во сто крат получит. То есть, братья, оно будет работать с процентной прибылью. Вот такое служение Богу, жертвенное служение. С другой стороны, братья, 22 глава Евангелия от Матфея, я все не буду читать, просто напомню, это когда ко Христу подошли с искушением, давать ли кесарю подать или нет. Иисус говорит, покажите мне монету, которая платится подать. Они принесли ему динарии и говорят им, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу. Братья, и так для меня открылось это место, что Иисус Христос не только какой-то, ну, мудрый такой ответ нашел, чтобы выкрутиться из этой ситуации. Он поставил их перед фактом, серьезно обличающим их. Покажите мне динарий, что за изображение? Как так оказалось, что в вашем обращении, в народе Божьем, идет монета с изображением кесаря? Вы же народ Божий! Вы же Богу служите, у вас столько обетований, как мы уже слышали сегодня или вчера. Вы же должны быть головою, а не хвостом. Вы должны приносить благословение, а не пользоваться этой монетой. Но раз пользуетесь, то хотите или не хотите, будете платить подать. Братья, я для себя такой урок принял. Служение Богу, где-то да, говорят, ваше братство слишком строго, совет церкви слишком узкий путь, слишком вы консерваторы и так далее. Братья, но этот путь вот такого служения Богу, он приносит прибыль. Всякий, кто отдаст, кто ради Господа, вот пойдет этим путем, будет благословение. Кто же пользуется этим мирским? Будет платить налоги. Будет. Этот счет придет. Братья, переживание, что придет счет и для нашей молодежи за эти мирские увлечения, за мирскую одежду и так далее. Этот день придет, может быть, в семьях, может быть, после того, как эта молодежь вступит в брак. В их семьях уже оно будет заработать, где-то этот счет придет. Придет за легкомыслие, за увлечение мирским, за образ жизни мирской. Братья, придут эти счета. И поэтому как бы нам сохранить молодежь, вот эти границы укрепить? Я так нахожу все-таки, вот это учение должно быть, оно должно быть на молодежных общениях, на всех уровнях, в церкви, отличать святое от несвятого. И не только поправлять прически, а внутри, в сердце. Где эта граница? Граница вот она, похоть плоти, похоть очей, гордость житей. Братья, это замечать где-то внутри, где эта же самая одежда. Бывает, братья, это же самое покрытие головное, да, с этой косынкой бедной. Что только не делают, там как ее не крутят, как ее тянут туда-сюда. И она превращается не в предмет покрытия, а предмет где-то какой-то гордости или какой-то, вот, что себя показать и так далее. Братья, это уже граница, это уже мир, это уже мирское. Какое веяние сюда она проникает. И так во многих вопросах, братья. И где-то, когда она уже сильно врывается, и ситуация выходит из-под контроля. С одним служителем беседовал на Западе. Говорит, ну, говорю, ну, как так? Вот как, к чему вы пришли? А все, мы уже ничего не можем поделать. Ситуация вышла из-под контроля. Пока что-то можно делать, братья. Будем делать, будем молиться, будем трудиться. Ну и последняя мысль, чтобы нам успеть помолиться, братья, хочется нам в ободрении сказать. Все-таки не напрасно служение Богу. Я так понимаю, братья, что в наших церквах вот примерно такая картина. Какой-то круг себя отдает в служение, свое здоровье где-то ложит на алтарь, где-то терпит лишение, семья где-то вот в этом служении как-то кто-то и жизнь свою полагает. И теряем мы даже молодых наших братьев, Валентина Фот, там в нашем объединении Саша Боднар и так далее, которые вот так себя отдали в служение, да, братья? И где-то какой-то круг и не досыпает, и не доедает, или где-то до изнурения, до вот таких перегрузок. Братья, но стоит, стоит. Оно все вернется процентами. В тот день, в который я соделаю, эти проценты, может быть, здесь уже в жизни, может, на каком-то этапе, может, в детях наших. Когда размышлял об этом, братья, тоже у меня такое большое желание было молитва Господу. Господи, я так Тебе хочу служить, чтобы мои дети могли попользоваться этими процентами благословенными. Помните, как у Авраама, да? В потомстве Твоем благословенном благословлятся все народы. Братья, это проценты благословенные. А бывает, детям приходится оплачивать счета своих родителей. Потому что где-то вот это к этому миру, где-то попользовались, пошел этот в ходу, этот динарий с изображением кесаревым, с надписью его, с тем, что мирское, братья. Вот так. Конечно, братья, мы пока живем в этом мире, мы не выйдем из него, не уйдем от него. Мы где-то, но апостол Павел говорит, пользующийся миром, будь как не пользующийся. То есть, братья, мы пользуемся, мы живем, получаем зарплату или содержание, или еще как-то, ходим в магазины, ездим на автомашинах, братья, но не пользоваться этим динарием, на котором изображение и надпись кесаревым. Не надо нам этих мирских веяний. И в заключение так, братья, я хотел бы предложить так помолиться. И нам всем ободриться, где-то, я понимаю, в молодежной работе, и многие из тех, которые здесь сегодня, у вас же не только молодежная работа, у кого-то и в церкви ответственность, и где-то в благовестии, и много других нагрузок, и бывает где-то перегрузок, но стоит, братья, стоит служение Богу, будет эта разница видна между служащим Богу и неслужащим Ему. А с другой стороны, помолимся за нашу молодежь. Так хотелось бы их оградить от этого мирского влияния. Братья, она так сильно, и как мне это так на сердце, именно в наше последнее время, как-то на одном совещании Совета Церкви братья уже так разводят руками, хоть не посылай на наших там на какие-то курсы, приехали на какие-то курсы, а там в церкви, ну так одевается молодежь, вот в таком виде, и хоть не посылай туда. Братья, дорогие, давайте так будем бодрствовать в этом отношении, укреплять эти границы. И не только запретами, братья, но предлагая лучшее, уча вот это различать святое от несвятого, уча, что стоит служить Богу, стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это и жизнь даже отдать, стоит. Господу за все слава. Знаешь ли, люди, что бежит со Христом, где умер Христос? Знаешь ли того, кто дарит выбор пострадания и слез? Хоть как гурбур бедной мостой, хоть вина текущий ручей, льется в нем.